Глава вторая. Принц Лэд-Дравор Нелдивер предавался единственному занятию, которое позволяло ему вновь почувствовать себя молодым. Как старший сын короля и глава вооруженных сил Калкарона, он в принципе должен был посвящать себя вопросам политики и общей стратегии военных дел, находясь при этом в глубоком тылу на хорошо защищенном командном пункте и оттуда в безопасности руководить операциями. Но он не видел радости в том, чтобы отсиживаться в тылу, уступая удовольствие от настоящей солдатской работы своим заместителям, в способности которых он все равно никогда не верил. Чуть ли не каждый младший офицер или солдат-пехотинец за кружкой пива мог рассказать историю о том, как внезапно в гуще боя рядом с ним появился принц и помог проложить дорогу к спасению. И Лэд-Дравор всячески поощрял распространение таких легенд для поднятия дисциплины и морального духа. Вот и сейчас он как раз возглавил вторжение третьей армии на полуостров Лунгл, что на восточном берегу Калкаронской империи, когда неожиданно поступило сообщение о сильном сопротивлении в одном из горных районов. Узнав же вдобавок, что в этой местности много деревьев бракки, Лэд-Дравор немедленно сменил парадную белую кирасу на обычную из вареной кожи и, взяв на себя командование частью экспедиционных сил, отправился на линию фронта. Вскоре после восхода в сопровождении бывалого сержанта по имени Риф, принц уже выполз на брюхе из-под леска на краю большой поляны. Здесь, на востоке, утренний день был намного длиннее вечернего, и поэтому времени для атаки и последующей тщательной подчистки хватало. Лэд-Дравор живо представил себе, как враги Калкарона будут падать, окровавленные под его мечом. Он осторожно раздвинул густую листву и стал изучать открывшуюся перед ним картину. На круглой поляне диаметром ярдов 400 были вырублены все деревья, за исключением группы бракки в самом центре. Около сотни мужчин и женщин из племени Геф собрались вокруг деревьев, сосредоточив все свое внимание на верхушке одного из тонких прямых стволов. Сосчитав сохранившиеся бракки, Лэд-Дравор обнаружил, что их ровно 9 – магическое и религиозное число, связанное с небесным созвездием дерева. Взяв полевой бинокль, он, как и предполагалось, увидел голую женщину, привязанную за руки и ноги к верхушке, да так, что она перегнулась пополам, а конец ствола упирался ей прямо в живот. «Опять дикари затеяли свое идиотское жертвоприношение», – прошептал Лэд-Дравор, передавая бинокль Рифу. Сержант долго разглядывал поляну и, возвращая бинокль, сплюнул. «Мои ребята использовали бы эту бабу лучше», – сказал он, – «но зато, по крайней мере, мы застанем их врасплох». Он показал на тонкую стеклянную трубку на запястье. Вставленный в нее кусочек тростника, размеченный на равные промежутки черным красителем, равномерно пожирал часовой жук, который двигался с неизменной скоростью, одинаковой для всех представителей его вида. «Прошел пятое деление», — сказал Риф. «Остальные отряды уже должны быть на своих позициях. Сейчас бы и ударить, пока дикарям не до нас». «Рано», — Лэд-Дравор снова поднес к глазам бинокль. «Я вижу двух часовых, которые пока еще следят за лесом. В последнее время дикари стали куда осторожнее. И не забывай, что они где-то сперли идею пушек. Если не взять их тепленькими, они успеют пальнуть. Не знаю, как тебе, а мне не хочется получить на завтрак булыжник. По-моему, он не очень съедобен». Риф с готовностью ухмыльнулся. «Понятно. Будем ждать, пока дерево выстрелит». «Долго ждать не придется. Вон, верхняя пара уже складывается». Лэд-Дравор с интересом наблюдал, как верхняя пара огромных листьев бракки выходит из обычного горизонтального положения и складывается вдоль ствола. В природных условиях это явление происходило около 2 раз в год, в период зрелости дерева. Но принц, урожденный Калкаронец, видел его редко, ибо самопроизвольный залп бракки с потерей энергетических кристаллов был для страны недопустимым расточительством. Верхние листья сомкнулись вокруг ствола, и после короткой паузы вздрогнула и стала подниматься вторая пара. Ледровор знал, что глубоко под землей начала растворяться перегородка в камере сгорания. Скоро зеленые кристаллы пикона, извлеченного из почвы верхней частью корневой системы, смешаются с пурпурным халвеллом, собранным нижними корнями, выделится тепло и газ, и после небольшой задержки со взрывом, слышным на много миль, дерево выстрелит свою пыльцу. Лежа на животе на мягком травяном ковре, Ледровор почувствовал в паху пульсирующее тепло и понял, что начинает сексуально возбуждаться. Он навел бинокль на женщину, привязанную к верхушке, и попытался разглядеть ее грудь или задницу. До сих пор она вела себя весьма пассивно, словно была без сознания, например, от наркотика. Но, видимо, уловив движение громадных листьев и осознав, что жизнь ее близится к концу, начала крутить головой, и длинные черные волосы, скрывавшие ее лицо, разметались. «Идиотка», – прошептал Ледровор. Племя Геф интересовало его только с военной точки зрения, а их религия представлялась ему бездарной мешаниной всех суеверий, какие только можно встретить в самых отсталых странах мира. Наверное, женщина добровольно вызвалась сыграть центральную роль в обряде плодородия, веря, что эта жертва гарантирует ей перевоплощение в принцессу на верхнем мире. Щедрые порции вина и сушеных грибов, вероятно, придали этой идее убедительности, но нет лучшего средства для прочистки мозгов, чем близость смерти. «Какой бы она ни была идиоткой, я предпочел бы, чтобы она сейчас лежала подо мной», – проворчал Риф. «Не знаю, кто выстрелит первым, дерево или я». «Я подарю эту бабу тебе, когда мы закончим дело», – улыбаясь, сказал Ледровор. «Какая ее часть тебе больше нравится?» Риф сделал вид, что его тошнит, восхищаясь способностью принца соперничать с подчиненными в любой солдатской доблести, включая непристойность. Ледровор перевел бинокль на гефских часовых. Как он и думал, они все чаще поглядывали на жертвенное дерево, где поднималась уже третья пара листьев. Он знал, что этот феномен имеет сугубо ботаническое объяснение. Горизонтально расположенные листья оторвало бы при сотрясении от опылительного залпа, но зрелище получалось в высшей степени возбуждающим. Ледровор не сомневался, что когда наступит кульминация, все гефское племя будет увлечено только им. Он убрал бинокль и крепко сжал рукоятку меча. Листья уже охватили ствол бракки, и в то же мгновение зашевелилась четвертая пара. Женщина еще неистовее замотала головой, и ее крики, смешанные с речитативом одинокого мужского голоса, где-то в толпе, стали слышны на краю поляны. 10 монет тому, кто заткнет священника», – сказал Ледровор, подтверждая свою неприязнь ко всем сеятелям суеверий и особенно к тем из них, кто малодушно боялся сам выполнять работу мясника. Принц поднял руку и снял со шлема капюшон, скрывавший алый гребень, сигнал к наступлению. Юные лейтенанты, командиры остальных трех отрядов, только и ждали, когда на опушке леса мелькнет яркое пятно. Ледровор застыл перед рывком. Четвертая пара листьев уже сомкнулась вокруг ствола, нежно, как руки влюбленных. И женщина, привязанная к макушке дерева, вдруг затихла, то ли потеряла сознание, то ли просто обмерла от ужаса. Напряженная, пульсирующая тишина воцарилась на поляне. Ледровор знал, что перегородка в камере сгорания уже исчезла. Зеленые и пурпурные кристаллы перемешались, и освобожденная энергия вот-вот вырвется наружу. Выстрел, хоть и направленный вверх, прозвучал оглушительно. Ствол бракки, содрогнувшись, хлестнул воздух, и опылительный залп умчался в небо. Столб газа, окруженный кольцами дыма, на мгновение окрасился кровью. Земля под ним дрогнула, когда ударная волна прокатилась по лесу, а в следующее мгновение принц уже вскочил на ноги и побежал. Оглушенный чудовищным взрывом, он не мог как следует оценить внезапность нападения. Справа и слева мелькали оранжевые гребни лейтенантов, а позади из-за деревьев высыпали дюжины солдат. Гефы зачарованно пялились на дерево, листья которого уже начали разворачиваться, но в любую секунду могли обнаружить опасность. Ледровор преодолел уже половину расстояния до ближайшего часового, и если тот не обернется, то умрет, даже не узнав, кто его ударил. Однако Геф обернулся. Лицо его исказилось, рот скривился в тревожном крике. Он ожесточенно пнул что-то, скрытое в траве, и Эледдравор сразу догадался, что именно. Гефский вариант пушки. Полый ствол бракки, установленный под наклоном и предназначенный исключительно для уничтожения живой силы противника. Ударом ноги страж разбил стеклянную или керамическую капсулу в казеннике, но ему еще предстояло смешать энергетические кристаллы, что неизбежно задерживало выстрел. Именно из-за этого колкоронцы не жаловали такой вид оружия. И короткая заминка позволила Леддравору сманеврировать. Криком предупредив своих солдат, он метнулся вправо и подлетел к Гефу как раз в тот момент, когда пушка с оглушительным треском послала сквозь густую траву веерообразный град камней. Все еще под впечатлением от жертвоприношения, Геф был морально не готов к схватке, но все же умудрился вытащить свой меч. Не останавливаясь, Леддравор срубил его одним ударом в шею и ринулся дальше, в самую гущу сражения. Время словно прекратило свое обычное течение. Прорываясь к центру поляны, принц смутно слышал сквозь вопли и стоны новые залпы пушек. Он уже зарубил по меньшей мере двух молодых женщин, что наверняка вызовет недовольство у солдат. Но Леддравору слишком часто случалось видеть, как неплохие, в общем-то, бойцы гибли не за грош, пытаясь в пылу сражения отличить мужчин от женщин. Последних только оглушали, но для этого требуется время, а вражескому клинку достаточно мгновения, чтобы найти свою цель. Некоторые из гефов пытались бежать, но колкоронцы, окружив поляну, отгоняли их назад или сбивали с ног. Другие силились оказать сопротивление, но их увлеченность церемонией давала о себе знать. И теперь они сполна расплачивались за роковую потерю бдительности. Группа жрецов с косичками и диковинной татуировкой забралась под священную сень девяти брак, пытаясь использовать их стволы в качестве естественного укрытия. Они серьезно ранили двоих из нападающих, но продержались недолго. Слишком тесное пространство, и копьеносцы из второго ряда колкоронцев сломили их сопротивление. Внезапно сражение оборвалось. Кровавый угар и безумие схватки сменилось у Леддравора обычным спокойствием и ясностью мысли. Оглядевшись, он первым делом убедился в том, что живых не осталось никого, кроме его собственных людей и кучки пленных женщин, а потом посмотрел вверх. Лес защищал воинов принца от Птерты, но на поляне они оказались под открытым небом и, следовательно, подвергались серьезному риску. Небесная полусфера этих мест для уроженца Колкорона выглядела странно. Леддравор вырос под огромным туманным шаром верхнего мира, висевшим прямо над головой, тогда как здесь, на полуострове Лунгл, планета-сестра была смещена далеко на запад. Над собой принц видел чистое голубое небо, отчего чувствовал себя неуютно, как будто планировал сражение и оставил незащищенным важный фланг. Однако среди узора дневных звезд не двигалось ни одного лиловатого пятнышка, и, успокоившись, он вернулся к реальным заботам. Его окружала обстановка, заполненная разными знакомыми звуками. Одни солдаты, хрипло выкрикивая шутки и расхаживая по поляне, приканчивали раненых гефов и собирали трофеи. У племени оказалось мало ценных вещей, но трехконечные противоптертовые бумеранги смотрелись любопытной диковинкой, которую можно будет демонстрировать в тавернах Ро-Атабри. Другие вояки ржали и улюлюкали, раздевая дюжину гефских пленниц. Это было вполне законно, хорошо сражавшимся мужчинам полагалась военная добыча, и Леддравор лишь удостоверился, что его люди не собираются завалиться с ними в траву. На своей территории враг мог очень быстро организовать контратаку, а солдат, обнимающий бабу, представляет собой самое бесполезное существо во вселенной. К принцу подошли Рейло, Нофналп и Хравел, лейтенанты, руководившие тремя другими отрядами. Несмотря на пробитую кожу круглого щита и окровавленную повязку на левой руке, Рейло был в отличной форме и бодром расположении духа. Нофналп и Хравел чистили мечи тряпками, стирая следы крови с эмалевых инкрустаций на черных лезвиях. «Успешная операция, если не ошибаюсь», – подмигнул Рейло, приветствуя Леддравора неофициальным полевым салютом. Тот кивнул. «Какие потери?» «Трое убитых, не 11 раненых. Двоих задело пушкой. До малой ночи не доживут». «Выберут ли они яркую дорогу?» Рейла как будто обиделся. «Разумеется». «Я поговорю с ними напоследок», — сказал Лед Дравор. Как всякий прагматик, лишенный религиозных убеждений, он подозревал, что его напутствие не слишком утешит умирающих, но зато этот жест оценят их товарищи. Наряду с разрешением даже самым низшим чинам обращаться к принцу без официального титула, это был один из его способов поддерживать у солдат обожание и преданность. Однако свои сугубо практичные мотивы Лед Дравор предпочитал держать в тайне. «Не напасть ли нам сейчас же на Гевскую деревню?» Хравел, самый молодой из лейтенантов, вложил меч в ножны. До нее чуть больше мили к северо-востоку, а гефы, вероятно, слышали пушечную стрельбу. Лед Дравор на минуту задумался, сколько взрослых осталось в деревне. По донесениям разведчиков практически никого. Все явились поглазеть на представление. Хравел бросил быстрый взгляд на лишенные человеческого подобия лохмотья плоти и костей, свисавшие с верхушки жертвенного дерева. В таком случае деревня больше не представляет военной угрозы и становится ценным приобретением. Дай-ка карту. Ледровор взял протянутый ему лист бумаги и, опустившись на одно колено, расстелил карту на земле. Ее незадолго до сражения нарисовали люди из воздушной разведки, отметив важные для военной стратегии размеры и расположение гевских поселений, топографию, реки и, самое главное, распределение бракки среди лесных массивов. Лед Дравор внимательно изучил карту и принял решение. Примерно в 20 милях за деревней находилось другое, значительно большее поселение, которое обозначалось на карте как Г-31 и могло выставить около 300 бойцов. Но дорога до него была, мягко говоря, нелегкая. Густой лес и крутые хребты, расселены и бурные ручьи, как будто кто-то нарочно хотел досадить колкоронским солдатам, имевшим пристрастие к равнинным театрам военных действий. «Пусть дикари сами идут к нам», — объявил Лед Дравор. «Такая прогулка утомит кого угодно, так что чем скорее они прибегут, тем лучше. Насколько я понимаю, это их священное место?» «Святая святых», — подтвердил Рейла. «Очень редко встречаются 9 брак такой тесной группой». «А, отлично. Прежде всего, повалим их. Скажите часовым, чтобы позволили нескольким дикарям подойти поближе, увидеть, что здесь делается, и снова смыться. А перед малой ночью пошлите отдельный отряд сжечь деревню, чтобы послание отправилось по назначению. Если нам повезет, дикари так измучаются, пробираясь сюда, что им еле хватит сил напороться на наши мечи». Лед Дравор умышленно упростил ситуацию и, перебросив карту обратно Хравелу, засмеялся. Он знал, что горцы из Г-31, даже спровоцированные на поспешную атаку, куда более опасные противники, чем жители равнин. Предстоящее сражение будет для юных офицеров великолепной школой, а ему позволит лишний раз доказать, что и в свои 40 с небольшим он остается лучшим солдатом среди тех, кто почти вдвое моложе. Принц встал и глубоко и счастливо вздохнул, предвкушая хорошее окончание столь удачно начавшегося дня. Несмотря на благодушное настроение, по укоренившейся привычке, Лед Дравор снова осмотрел небо. Птерты не было видно, но какое-то движение в западной части неба заставило его насторожиться. Принц вынул бинокль, навел его на просвет между деревьями и мгновение спустя различил мелькнувший за листвой низколетящий воздушный корабль. Дирижабль, надо полагать, направлялся в районный штаб командования, находящийся 5 милями западнее, на краю полуострова. Несмотря на расстояние, Лед Дравору показалось, что он заметил на борту гондолы символ, перо и меч. Принц нахмурился, пытаясь сообразить, какая нелегкая занесла гонца его папаши в столь отдаленную местность. «Люди проголодались», – доложил Нофналп, снимая шлем с оранжевым гребнем и вытирая потную шею. «Но такой жаре пара лишних ломтей солонины не помешала бы». Лед Дравор кивнул. «Полагаю, они это заслужили?» «Им бы также хотелось взяться за женщин». «Нет, мы пока не обезопасили район. Выставьте патрули и немедленно вызовите желчевщиков. Я хочу, чтобы эти деревья поскорее оказались на земле». Лед-Дровор отвернулся и отправился осматривать поляну. Гевские пленницы неутомимо выкрикивали оскорбления на своем варварском языке, но уже начали потрескивать костры поваров, и принц услышал, как Рейла отдает приказы командирам взводов, уходящим в патрули. Возле одной из брак стоял низкий деревянный помост, густо размалеванный зеленым и желтым, излюбленными цветами гефов. Поперек помоста лежало голое тело белобородого мужчины с несколькими колотыми ранами на торсе. Похоже, мертвец и был тем самым священником, что руководил обрядом. Предположение Лед-Дровора подтвердилось, когда он заметил около примитивной постройки старшего сержанта Рифа, который спорил с каким-то рядовым. Голосов не было слышно, но говорили они с характерной горячностью, возникающей обычно при решении денежных вопросов. Догадавшись, о какой сделке идет речь, принц расстегнул кирасу и присел на пенек, собираясь выяснить, обладает ли Риф хотя бы минимальными дипломатическими способностями. Мгновение спустя сержант обнял солдатика за плечи и подтолкнул к Лед-Дровору. «Это Суэгетсо», — сказал Риф, — «славный солдат». Именно он заткнул священнику пасть. «Отличная работа, Эгетсо». Принц бросил непроницаемый взгляд на юного героя, у которого буквально отнялся язык от благоговения. Последовала неловкая пауза. «Сэр, вы обещали щедрую награду тому, кто убьет священника», — хрипло произнес Риф и участливо добавил. «Эгетсо содержит мать и отца в Руатабри. Для них эти деньги очень много значат». «Конечно». Лед-Дровор открыл кошелек и, вынув купюру в 10 монет, протянул ее Эгетсо. Но едва пальцы солдата коснулись голубого квадратика из стеклоткани, принц быстро вернул его в кошелек. Эгетсо с беспокойством оглянулся на сержанта. «Поразмыслив, — сказал Лед-Дровор, — я решил, что так и будет удобнее. Он заменил одну купюру на две, достоинством в 5 монет, и, выслушав благодарности, казалось, потерял к этим двоим всякий интерес. Отойдя шагов на 20, они снова остановились пошептаться, а когда расставались, сержант засовывал что-то себе в карман. Улыбнувшись, Лед-Дровор решил на всякий случай запомнить имя Рифа, ибо сержант принадлежал к тому сорту людей, которых очень удобно использовать – жадных, тупых и полностью предсказуемых. Впрочем, через несколько секунд он уже забыл о Рифе, ибо дружный поток беззлобной ругани, извергшийся из множества солдатских глоток, возвестил о прибытии желчевщиков. При появлении из леса четверки полуобнаженных мужчин, несущих подбитые подушками коромысла, лопаты и прочий инвентарь, Лед-Дровор поспешно поднялся, не более других, желая оказаться от желчевщиков с подветренной стороны. Все их инструменты были стеклянными, каменными или керамическими, ибо желчь в мгновение ока сожрала бы любой другой материал, а в особенности бракку. Даже штаны работяха были сшиты из мягкой стеклоткани. «С дороги, пожиратели навоза!» – кричал пузатый предводитель, устремляясь через поляну к группе деревьев, а трое его приятелей реагировали на ответные оскорбления солдат непристойными жестами. Лед-Дровор отошел в сторону, отчасти для того, чтобы избежать исходящего от этой компании зловония, но главное, чтобы ни одна из летучих спор желчи не уселась на его особу, ибо избавиться от нее можно было лишь путем интенсивного и весьма болезненного выскабливания кожи. Достигнув ближайшей бракки, желчевщики сняли с себя оборудование и незамедлительно приступили к работе, выкопав для начала верхнюю корневую систему, собирающую пекон. При этом они не забывали поносить на чем свет окружающих солдат, считая это своим правом, поскольку полагали себя краеугольным камнем колкоронской экономики, своего рода отверженной элитой, обладающей уникальными привилегиями. Кроме того, им хорошо платили, и после 10 лет труда желчевщик имел полное право удалиться на покой. Конечно, если переживет мучительную процедуру дезинфекции. Лед-Дровор с интересом наблюдал за дальнейшими действиями рабочих. Один из них, откупорив стеклянную бутыль, тщательно обмазал главные корни гноевидной клейкой массой. Желчь добывали из жидкости, вырабатываемой самой браккой, для растворения перегородки в камере сгорания. Жидкость эта удушающе воняла, испуская тошнотворную смесь запаха рвоты со сладковатым ароматом белого папоротника. Корни, против которых было бессильно даже самое острое лезвие, на глазах разбухали при такой атаке на их клеточную структуру. Двое других желчёвщиков с демонстративной энергией прорубились сквозь корни сланцевыми лопатами и вгрызлись еще глубже, обнажая нижние корни и камеру сгорания, клубнеобразный нарост у основания ствола. Отсюда предстояло с величайшей осторожностью извлечь драгоценные энергетические кристаллы, следя, чтобы пекон не смешивался с халвелом, и лишь после этого уже валить само дерево. «Не подходите, пожиратели навоза!» – орал старший желчевщик. «Не подходите, а то...» Тут он поднял глаза и замолчал, заметив принца. Он поклонился с неуклюжей грацией, коей отнюдь не способствовал голый, заляпанный грязью живот, и произнес: «Я не могу извиниться перед вами, принц, потому что мои замечания, конечно же, были обращены не к вам». «Хорошо сказано», – заметил Ледровор, отдавая должное неожиданному для такого пугала проявлению находчивости и ума. «Рад узнать, что ты не страдаешь склонностью к самоубийству. Как тебя зовут?» «Оупоп, принц». «Продолжай свою работу, Оупоп. Мне никогда не надоедает смотреть, как добывается богатство нашей родины». «С радостью, принц, но мы слегка рискуем взорваться, проломив стенку камеры». «Работайте, как обычно, спокойно и аккуратно». Ледровор скрестил руки на груди. Своим острым слухом он уловил восхищенный шепот, пробежавший по рядам подчиненных, и справедливо заключил, что его репутация своего парня выросла еще больше. Новость распространится быстро, принц так любит свой народ, что не брезгует даже разговором с желчевщиком. Ледровор сознательно создавал этот образ, хотя и вправду не считал зазорным перекинуться парой слов с человеком вроде Оупопа, чья работа действительно крайне важна для Колкурона. Вот бесполезные паразиты вроде священников и ученых, те заслужили его ненависть и презрение, и первыми прекратят свое существование, когда он, наконец, станет королем. Принц смотрел, как Оупоп накладывает эллиптический рисунок желчи на искривленное основание ствола, когда вновь заметил на фоне голубой полоски, отделявшей верхний мир от зазубренной стены деревьев, возвращающийся с попутным ветром воздушный корабль. Очевидно, дирижабль даже не приземлялся в ФГ-1, районном командном центре, а связавшись с ними по мигалке, прямиком направился на передовую. Следовательно, он наверняка нес срочные послания Ледровору от короля. Озадаченный принц прикрыл рукой глаза от солнца, наблюдая, как воздушный корабль тормозит и готовится к посадке на лесную поляну.